Имитация цивилизации. У нас, говорит неврастенник, идет международный симпозиум. Интересный? Спросил Мазила. Для кого как, сказал неврастенник. Грандиозная липа. Похоже на что-то настоящее, но, по сути дела, сплошное очковтирательство. У меня складывается мнение, что у нас многие области культуры являются ложными в своей основе. «Не только культуры», — сказал карьерист. «Лучше сказать, являются имитационными формами», — сказал Болтун. «В искусстве то же самое», — сказал Мазила. «Имитационные формы деятельности настолько удобны для людей и жизнеспособны в наших условиях, что вся наша жизнь принимает характер имитации цивилизации», — сказал Болтун. «Но со временем, может быть, эти имитационные формы заполняются реальным содержанием», — сказал карьерист. «Примеры такого рода известны». «Ну, здесь и примеры суть имитации примеров», — сказал неврастенник. «Заполняются, но с такой же степенью вероятности, с какой актер провинциального театра, играющий Наполеона, станет Наполеоном», — сказал Болтун.